Глава 15. Раз сделала выбор, пути назад нет. Больше мы не встречали мать драконьего семейства и Делиру, собственно, как не видели и Дармата. То, что хозяин все же иногда появляется в доме, я могла судить по смятой постели и остаткам ужина в зале на столе. Сначала я злилась, что со мной общаются исключительно через письма, но потом поняла, что так для нас будет лучше. Рабочее утро нашей компании всегда начиналось одинаково. Мы приезжали, сопровождаемые любопытными взглядами жителей Пламенной улицы, убирались до обеда в замке Дармата и ехали в другой дом. Да-да, у нас появились новые заказы в этом элитном районе. В основном это была генеральная уборка какой-нибудь неиспользуемой части замка, у хозяев которого было недостаточно своих вельфеев, а у тех и без того хватало забот. Или же подготовка парадного зала к очередному светскому рауту. Ну и, конечно же, стирка громоздких вещей. Занавесей, чехлов на мебель, покрывал с кроватей. И еще бесконечного количества хлопковых скатертей на праздничные столы. Лута в ужасе хваталась за голову, потому что тазы и чаны, которые она использовала для стирки, не вмещали в себя эти огромные вещи. И тогда я решила заказать у краснодеревщика огромную бочку с мешалкой, прикрепленной к крышке. Мастер долго не мог понять, чего от него хотят. Но потом я привела Циниана, который нарисовал всю конструкцию и даже с деталировкой. Нам стало катастрофически не хватать времени. Мы теперь брали заказы и оговаривали день, когда придем делать уборку. Также предупреждали о сроке выполнения стирки. Кора с Риной неизменно работали со мной, а Лути по дому помогала Анина, но они ничего не успевали. Поэтому нами было принято решение взять на дневное время в помощь двух девочек с Теневой улицы. И мы кинули клич. Каково же было наше удивление, когда вечером у ворот собралась целая толпа женщин разного возраста. Лута не на шутку разволновалась. Никогда прежде у нее не было столько желающих поработать прачкой. И она понятия не имела, как выбрать из них тех самых, лучших работников. Я предложила дать поработать каждые по 2-3 дня, а потом уже выбрать самых умелых и шустрых. Женщинам объяснили, что у нас всего 2 вакантных места и что мы хотим их испытать. Удивительно, но все с радостью согласились на наши условия. И пока Лута составляла график работ для желающих освоить прачечное дело, мы с Корой Ириной потихоньку убирались в замке Дармата и выполняли несложную работу в других драконьих домах. Меня очень удивило, что драконы совсем не общались между собой, хотя жили на одной улице. Они мне представлялись чванливой и высокомерной элитой, которая через губу не переплюнет в сторону сближения со своими соседями. На этой почве у меня появилась еще и тайная миссия. Я невольно стала почтальоном сначала для одной пары, а затем и еще для нескольких. Юноши писали пылкие признания юным прелестницам. Драконицы кокетливо журили их, но все втайне мечтали о скором союзе, крепкой семье и долгих годах совместной жизни. Вот так в работе и заботах пролетело еще несколько дней. Меня все устраивало. Я даже стала подумывать о том, что наконец нашла себя в этом мире и что могу в будущем стать счастливой. Но для этого нужно было сделать еще кое-что. Расплатиться с дамой. А мои сокровища по-прежнему были для меня недоступны. И тогда я снова решила обратиться за помощью к единственному знакомому дракону, у которого имелась огромная сокровищница. Сегодня я специально отпустила девушек пораньше, а сама осталась в замке под предлогом, что нужно сменить постельное белье еще в 2 спальнях. Попросила не беспокоиться обо мне. Если что, меня снова проводит Дармат. Я нервничала перед этой встречей, потому что не знала, как сказать ему, что мне нужны не просто монетки, а золото и драгоценные камни. Сначала я решила, что буду честной с Дарматом. расскажу ему про даму, дом и наш договор с ней. Но немного подумав, поняла, что не получится рассказать лишь половину. Придется сознаться во всем. И чем больше я размышляла, тем сильнее запутывалась. В довершении, когда совсем стемнело и в доме зажглись огни, я поняла, что не нахожу себе места. Время шло, а Дармат не появлялся. И я вся извелась в ожидании. Переходила от одного окна к другому и с надеждой поглядывала на закрытые главные ворота. И когда я решила, что хозяин дома сегодня не явится, вдруг услышала за своей спиной легкие шаги и удивленный полушепот. «Соня?» Сердце пустилось вскачь, я резко обернулась. Все мысли разом улетучились. Забыла, зачем осталась, что хотела сказать, просто стояла и смотрела на него. И думала только об одном. Он здесь, он рядом, такой знакомый и уже родной. И он может превращаться в человека. Вот только его лицо почему-то осунулось, под глазами залегли тени, и смотрел он на меня холодно и недобро. Я невольно сделала шаг к нему навстречу и тут же заметила, что в его глазах зажглась надежда. Но, увы, длилось это недолго. Дармат медленно выпрямился и замер, нахмурившись, как грозовая туча, холодно спросил. «Зачем ты здесь?» «Все правильно. Нельзя давать волю чувствам. У нас взаимовыгодное соглашение, и сейчас мне нужен срочный займ». Смотрю на Дармата, не отрывая глаз, старательно запоминая мельчайшие черты его лица. И вдруг понимаю, что для меня он ошеломительно неотразимо красив, несмотря на синяки под глазами. Господи, ну почему именно сегодня? Понимаю, что надо что-то сказать, и не могу. В голову лезут одни только глупости. «Как поживаешь? Не скучал ли по мне? Когда ваша свадьба?» И тут же строго напоминаю себе. «Нет, нельзя об этом спрашивать. Он решит, что не безразличен мне. А я пришла по делу». И продолжаю стоять истуканом. «Соня!» Вкрадчивым, зловещим, как мне показалось, голосом напомнила себе Дармат. «Я хотела увидеть тебя», прошептала дрожащим от переполняющей меня нежности голосом и испугалась, что выдам свои чувства. На лице Дармата отразилось сначала удивление, потом сомнение и, наконец, недоверие. «Зачем?» «Мне нужны твои сокровища, чтобы расплатиться за свой дом». «У меня к тебе есть деловое предложение». В глазах Дармата появилось столько горечи, столько разочарования, что я едва не нарушила данное себе обещание. Не спрашивать о личном, говорить только по существу и о деле. Но он все же справился с собой и спокойно спросил. «Какое?» «Мне нужно золото и драгоценные камни». Я прикинула размер тех узелков с драгоценностями, которые сделала из обычных платков и припрятала в своем склепе. 3 мешочка приблизительно вот такого размера. От моих аппетитов брови у Дармата полезли на лоб. Надо было срочно успокоить его, сказать о главном. Я все верну с процентами. Но сокровища мне нужны к последнему лунному дню, а это уже завтра. Понимаешь, я все ждала, что смогу забрать свои драгоценности из... Вовремя спохватилась и замолчала. Испуганно покосилась на Дармата, но тот так и стоял столбом и даже не шевелился. Тогда я быстро затараторила, пытаясь отвлечь его внимание от нежелательной темы. «Так вот, я-то думала, что мой бизнес начнет приносить хороший доход, а у нас все только налаживается. Мы едва-едва начали зарабатывать, но пока никак не получается что-либо отложить. Но мы стараемся и...» «Нет», — негромко, но твердо произнес Дармат. «Что? Нет». Я оторопела, ведь он не дослушал. Я не успела рассказать, что предлагаю взамен сокровищ. «Я не дам тебе золота и драгоценных камней. коротко и предельно ясно объяснил Дармат. «Что значит его нет?» А я стояла и с недоверием смотрела на него. Вдруг мне это всего лишь послышалось. «Но почему?» — наконец спросила я. «Потому что я так решил. Моя сокровищница, мое золото, мое богатство. И я больше не желаю им делиться ни с кем!» Сквозь зубы процедил Дармат. Я не могла поверить своим ушам. Единственный человек, точнее дракон, на помощь которого я могла рассчитывать, только что отказал мне, даже не дослушав. И что теперь делать? Как быть? У меня что, завтра отберут дом? А куда же мы тогда со всем скарбом отправимся? Дармат, ты, наверное, не понял меня. Я готова на все ради этих сокровищ. Слишком многое поставлено на карту. Понимаю, ты не хочешь просто так расставаться со своим богатством, но я даю тебе гарантию возврата долга в виде закладной на дом. Также готова взять тебя в долю в свой бизнес и даже поставить у руля, а прибыль делить пополам. «Мне не нужен твой дом, не нужен твой бизнес», с тихим бешенством проговорил Дармат. «Тогда что тебе нужно?» сорвалась я на крик. «Что? Скажи! Я дам тебе все, что попросишь». «Ты...» И такая мучительная тоска прозвучала в его голосе, что у меня подкосились ноги, и на глаза навернулись слезы. «Как это я?» На всякий случай решила уточнить, потому что больше ничего не понимала. «Ты станешь моей гарантией». «Не понимаю, как», — начала говорить я и осеклась. До меня наконец дошло, чего хочет мой дракон. Я начала инстинктивно отступать, но тут же взяла себя в руки и остановилась. Я ведь только что сама ему сказала, что готова на все ради этих сокровищ. Гордо вскинула голову и смело встретила откровенный взгляд дракона. Между нами искрило так, что, казалось, даже воздух стал тягучим и вязким. Я не могла ни вздохнуть, ни выдохнуть, и лишь молилась, чтобы он не подходил и не прикасался ко мне, потому что прекрасно помнила, что случилось в последний раз, когда мы оказались в опасной близости друг от друга. Увы. Но сегодня боги были глухи к моим мольбам. Мы встретились взглядами, и меня унес шквал эмоций. Его, своих. Я знала, что никуда не побегу и не стану кричать «Спасите, помогите!». А еще я знала, что жажду того, что должно сейчас случиться. И Дармат это тоже понял. Я видела, как его губ коснулась едва уловимая чувственная улыбка. А глаза зажглись торжеством. В несколько шагов он оказался рядом и рывком притянул меня к себе. Пился в мои губы безумным, жестоким поцелуем. Словно хотел наказать, причинить боль, отомстить за долгие дни разлуки и ожидания. Но мне было все равно. Я обхватила Дармата за шею и доверчиво прильнула к его груди. Его губы с жадностью и отчаянием вновь и вновь терзали мои. Но я чувствовала только, как сильно он меня желает, и тихо стонала от удовольствия. Он подхватил меня на руки и понес. «Куда?» «Да неважно!» Я продолжала целовать его в висок, в щеку, вдыхать такой знакомый запах. И даже начала шептать ему на ухо какие-то ласковые глупости. Отчего мой нетерпеливый дракон издал утробный рык и бросился бегом по лестнице со мной на руках, словно я ничего не весила. А через мгновение мы уже оказались на кровати в черной с золотом спальне. Дармат навис надо мной, пытаясь справиться с завязками на моем платье, а я нетерпеливо срывала с него рубашку. И пока его жаркие губы покрывали поцелуями мои щеки, глаза, мочки ушей, шею и плечи, я продолжала сражаться с противными мелкими пуговицами на его рубашке. И когда мне все же удалось это сделать, я сорвала ее с плеч дракона и нетерпеливо прильнула щекой к его груди. Мужская ладонь тут же легла мне на затылок, бережно поддерживая мою голову, А я слушала, как в унисон бьются наши сердца, и улыбалась. «С тобой правда все хорошо?» То ли спросила, то ли подтвердила свои догадки я, и тотчас услышала четкий ответ. «Теперь да». Все, что случилось после, было простым и понятным. Мы были счастливы дарить себя друг другу без остатка. Наши чувства были взаимны, в этом больше не было сомнений. По крайней мере, у меня. И снова не обошлось одним разом. И если поначалу мы были страстны и нетерпеливы настолько, что не щадили друг друга, то в последующие разы мы делали это медленно, бережно и с чувством. Заснули под утро, жутко уставшими и расслабленными. Во всяком случае, я себя чувствовала именно так. «Пожалуй, сегодня возьму выходной». Сладко, зевая, невнятно пробормотала я. «Это правильное решение», — согласился со мной Дармат и нежно поцеловал в макушку. «Спи, дорогая». Я что-то говорила еще об уборке и стирке, о девчонках, которые должны прийти, о Луте, которая будет ворчать, что я не вернулась домой ночевать. Но на самом деле меня это сейчас совсем не заботило. Устраиваясь поудобнее в объятиях дракона, я почти мурлыкала от удовольствия, пока внезапно не вспомнила о том, что тяготило меня все эти последние дни. Захочет ли теперь Дармат поделиться со мной своим сокровищем? Получится ли заплатить даме и отстоять наш дом? На такой грустной ноте я и провалилась в сон без сновидений, чему была несказанно рада.